а пес все пил и пил. Урук вынул из мешка рубаху, намочил ее и принялся смывать с себя глину. Вода приятно охлаждала и освежала тело. Он внимательно рассмотрел собаку. Крупное животное песчаного окраса, казалось, порождением самой пустыни. Длинный хвост. Ничего, если откормить, даже симпатичный. Бурук вынул из мешка свиной окорок, оторвал себе кусок, а кость с остатками мяса вытянул перед собой. Ворчанье. Бурук мгновенно спрятал кость за спину. Возмущенный пес прыгнул на него, но тут же получил по носу, завизжал и отскочил. Он не ожидал от человека такой быстрой реакции. Урук снова протянул псу мясо. — Если хочешь, получишь. — Только не надо мне угрожать, — он ухмыльнулся. — Ведь еда до сих пор у меня. Собака медленно подошла. Видно, что она уже сталкивалась с людьми. В Шинарии на побережье собак чаще всего используют в пищу. Не бойся, я охотников не ем, — заверил пса Урук. Четвероногий охотник получил свою долю и шумно принялся ее уплетать. Урук тем временем вытащил драгоценный камень. В бледном свете луны он выглядел странно и загадочно. «Неплохая добыча», — пробормотал вор. Он зачерпнул горсть береговой грязи и обмазал камень, скрывая его блеск. Пес возле его ног громко хрустел костью. Урук не спеша шагал по городским улочкам, ведущим к рынку. Народу вокруг немного, в основном пьяницы слонялись от кабака к кабаку. Урук вежливо кивал им, но никто на его поклоны не отвечал. Встречались ему и негры, но и они не обращали никакого внимания на прохожих. Урук чувствовал себя одиноким, как всегда. Нет, не как всегда. Кое-что изменилось. Тощий пес опять увязался за ним. Нет у меня больше мяса. Самому есть нечего. Он пошел дальше. Пес выскочил вперед и замер, как будто спрашивая, куда ему бежать. Ты, стало быть, теперь от меня не отстанешь? Пес слегка вильнул хвостом. — Ну что ж, если тебе так нравится. Урук понял, что он больше никогда не ударит этого пса, как и никто другой. Глава четвертая. Игра в прятки. Из своего укрытия Андер хорошо видел факелы, отбрасывавшие теплый желтый свет на стену хижины и на обоих часовых. За хижиной угадывались иссохшие холмы, за ними свобода. Андер спрятался в зарослях шиповника, за валуном в 30 шагах от воинов. Запах цветущего шиповника раздражал его, глаза слезились, воды, напиться и умыться, но об этом пока оставалось только мечтать. Все тело чесалось от уколов мелких шипов колючего кустарника. Он облизывал руки и колени, и это помогало немного унять зуд. Андер не спускал глаз с нефилимов, стараясь ничем не выдать себя, тих, как лунный свет. Солдатам таиться было ни к чему. Особенно много шума исходило от рослого блондина. Он страдал от простуды, и поэтому все время гулко сморкался в ладони, даже руку о штаны вытирал после этого с каким-то особенным шумом. У второго воина волосы были заметно темнее. Ростом он был поменьше и весь какой-то ободранный. Край рубахи в бахроме, на локтях, коленях дыры, даже шнур на рукояти меча распустился.